Целых 22 года, пока не обрабатывали и окрашивали камни, никто ничего не видел, — упрямо повторил старик. За это время оба скульптора достигли среднего возраста, а Мотокусома отправился в загробный мир. Потом братья запеленали свои произведения в циновки, и правитель земель Чаика отрядил примерно 1000 сильных, крепких мужчин, чтобы те перетащили эти камни сюда, в столицу. Старик махнул рукой в сторону все еще скрытого покрывалом предмета, стоящего на уступе. Как вы видите, камень солнца огромен. Высотой он в 2 человеческих роста, а весит столько же, сколько 320 взрослых мужчин. Второй камень был примерно таким же. Их доставляли по лесным тропам, а то и вовсе по бездорожью. То катили, подкладывая круглые бревенчатые катки, то волокли на деревянных слегах, а через реки переправляли на мощных плотах. Вы только представьте себе, каких это стоило трудов, сколько пролилось пота и было сломано костей, и сколько людей пало замертво, не выдержав напряжения безжалостных людей надсмотрщиков. «А где второй камень?» — спросил я, но мой вопрос остался без ответа. Наконец они пересекли на плотах озера Чалько и Шочимилько, после чего вышли главные дороги, что вела на север, в Теночтитлан. Оттуда до этой площади оставалось не более 2 долгих прогонов. Причем по широкой, ровной дороге воятели вздохнули с облегчением. Наконец-то плоды их многолетнего усердного труда. Ценой чудовищных усилий многих людей оказались совсем недалеко от цели. Толпа вокруг нас зашумела. Примерно 20 человек, чья кровь должна была в этот день осветить камень солнца, выстроились в очередь, и первый из них уже начал подниматься по ступенькам пирамиды. Оказалось, что это просто пленный вражеский воин. Плотный мужчина, примерно тех же лет, что и мой отец, всю одежду которого составляла лишь чистая белая набедренная повязка. Он выглядел изможденным и несчастным, но к жертвеннику поднимался по своей воле, не связанной и непорукаемой стражей. Остановившись на уступе, пленник бесстрастно оглядел толпу, в то время как жрецы размахивали своими дымящимися курильницами и производили руками и посохами ритуальные жесты. Потом один жрец взял Сочимикуи за плечи, мягко развернул его и помог лечь спиной на камень прямо перед задрапированным покрывалом монументом. Каменный жертвенник был высотою по колено, имел форму маленькой пирамиды, так что, когда человек ложился на него, его тело выгибалось дугой, и грудь выпирала вверх, словно подаваясь навстречу клинку. Ксочимикуи лежал, распростершись. 4 помощников жреца удерживали его за руки и за ноги, а позади него стоял главный жрец, палач, державший широкий, почти как мастерок строителя, черный обсидиановый нож. Но прежде чем жрец успел совершить ритуальные движения, распятый человек поднял свисавшую голову и что-то произнес. Среди стоявших на уступе произошел разговор, после чего жрец вручил свой ритуальный нож Ашаякатлю. В толпе послышался удивленный гомон. По непонятной причине этому Ксочимикуи была оказана высокая честь принять смерть от руки самого Юйтлатоани. Ашаякатль не мешкал и не колебался. С искусством, сделавшим бы честь любому жрецу, он вонзил острие ножа в грудь жертвы. Удар пришелся с левой стороны, пониже соска, между 2 ребер. Произведя разрез, правитель повернул широкий клинок в ране, чтобы ее расширить, запустил свободную руку во влажное, окровавленное отверстие и, схватив в горсть еще бившееся сердце, вырвал его из сплетения сосудов. И только тогда, только в этот миг, приносимый в жертву издал рыдающий стон, первый за все время свершения ритуала звук боли и последний звук в своей жизни. когда чтимый глашатый высоко поднял поблескивавший, сочившийся кровью пурпурно-красный комок, скрывавшийся где-то жрец дернул за веревку. Белый